Народное славянское радио существует только на средства радиослушателей. У нас нет спонсоров и хозяев, указывающих, что и как делать. Все наши действия направлены на возрождение родной культуры и древних знаний. Нам важна любая помощь и поддержка. В эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравия, дорогие слушатели и зрители Народного славянского радио. Сегодня по одному из современных календарей 27 октября 2022 года. И в нашей виртуальной уютной студии находится гость нашего эфира Иван Недбаев. Молодой ученый, который занимается изучением химического загрязнения почв и растительности, в настоящее время работает в сфере лесного хозяйства. В своих эфирах, которые он планирует на будущее, он планирует повышать осведомленность представителей славянского мира о природе и соединять научные знания и духовную культуру. Здравия тебе, Иван! Здравия, Алексей! Здравия! Приветствую всех радиослушателей. Ведет эфир Алексей Щербаков, за чатом следит Светлана Большакова. Напоминаю, что все свои вопросы и реплики, как всегда, вы можете писать только на официальных ресурсах Народного славянского радио. Это чат-беседка на сайте slavradio.org и на нашем канале YouTube, youtube.com/slavradio. И сегодня тема нашего эфира, в которой мы предлагаем вам также поучаствовать, это называется «Зачем человеку изучать природу?». Вот говоря о природе, сложно ее как-то описать одним каким-то понятием, потому что это понятие довольно обширное. И включает оно в себя совершенно различные процессы, как физические, как химические, как биологические. И природа, как сама таковая, она может прожить без человека, без человечества, да, она сама, вот если все исчезнут, она сама себя восстановит, и все будет прекрасно. А вот человек, он, к сожалению, полностью зависим от природы. И чаще всего люди, которые являются частью природы, и их собственная деятельность, она рассматривается как отдельная категория. Вот сегодня мы рассмотрим эти все вопросы, и Иван нам расскажет в своем докладе об этом в первой части. А во второй части мы ответим на вопросы и реплики наших слушателей и зрителей. Поэтому вы обязательно пишите нам в чаты, чтобы мы смогли наладить диалог с вами. И я передаю тебе микрофон, Иван, но вначале попрошу тебя немного рассказать о себе, кто ты, откуда и почему у тебя такое сильное желание донести людям информацию. Благодарю. Ну что ж, начнем с того, кто я такой. Меня зовут Иван, фамилия Недбаев, живу в городе Санкт-Петербурге. И так уж получилось, что я являюсь молодым ученым. По сути, можно сказать, что я являюсь ученым в сфере естественных наук. Почему вот так широко я могу сказать естественных наук? Потому что у меня есть такое классическое экологическое образование. Я обучался на эколога, потом получил еще географическое сверху такое образование. И вот сейчас все свои научные работы у меня были связаны с почвой, с почвоведением. И сейчас я работаю в лесном хозяйстве. То есть вот из некого вот этого круга можно сказать, что в сфере моих интересов всегда было изучение, как функционирует растительность, почвенный покров. И при этом все остальное, что находится в природе, то есть, к примеру, вода, атмосфера, различные геологические процессы, которые происходят внутри, Они тоже были мне любопытны, и благодаря классическому университетскому образованию, мне кажется, что я имею некую компетенцию рассказывать о тех знаниях, которые получил, другим людям. Это, собственно говоря, кто я такой и откуда. Теперь пару слов о том, почему, собственно говоря, я решил вот дать этот эфир на радио. И посмотрим, это будет либо эфир первый, и вдруг слушатель скажет, что нет, нам это не особо интересно, или же наоборот, этот эфир откроет целую серию различных, можно назвать это радиолекций, можно назвать это докладами. Термин не столь важен. Главное, что просто некий источник информации, научной информации, поступающей в славянский мир. Так как я, по сути, являюсь, с одной стороны, молодым ученым, то есть получившим образование вот в и взгляд такой взгляд на мир современной науки. И с другой стороны, я являюсь человеком, который увлекается уже более 10 лет изучением славянской культуры, духовной славянской культуры. И у меня получается совмещать, с одной стороны, научное мировоззрение, и с другой стороны, духовное, вот славянское мировоззрение, которое существует в нашем народе, которое активно развивается сейчас некоторые мастера. Собственно говоря, вот на этом слиянии двух таких фундаментальных типов мировоззрения у меня получилось выработать некую такую, на мой взгляд, золотую середину, которой я хотел бы просто поделиться, которой я хотел бы просто, чтобы слушатели тоже смогли хотя бы взглянуть на природу глазами науки, но и также найти, быть может, подтверждение каким-то славянским знаниям в современной научной терминологии, в современных научных изысканиях. Собственно говоря, вот такую цель я себе ставлю. Наверное, более подробно о каких-то планах в дальнейшем поговорим в конце эфира, но я думаю, что кратко так устроит вполне. Благодарю, Иван. Ну и переходим теперь непосредственно к докладу. Да, начнем с простого вопроса, который у нас сейчас написан под нашим эфиром. Зачем человек стал изучать природу? Какие основные причины этого? Благодарю. Ну что же, сразу скажу, что в принципе весь эфир, не ответы на вопросы, а то, что будет до них, мне кажется, логично разделить на три части. Первое, это я отвечу, зачем в принципе человек как человечество стал изучать природу. Я назову вот пять причин, которые, на мой взгляд, сподвигли человека проявить интерес к тому, что происходит вокруг. А вторая часть эфира, я расскажу о том, почему, на мой взгляд, современному славянскому миру нужны знания о природе. Наверное, эта часть будет наиболее интересна радиослушателям, потому что я приведу несколько примеров, которые могут поменять взгляд на привычные нам вещи. Однако не будем забегать вперед. Ну и в конце той части, которую приготовила, расскажу просто несколько примеров, на мой взгляд, любопытных фактов, интересных вещей, о которых обычно человек не задумывается, но они действительно таковы. И начнем, как уже говорили, с ответа на вопрос, зачем человеку изучать природу. Я бы выделил пять причин, и сразу хочу отметиться, что эти причины это не является отражением моей внутренней позиции, почему я изучаю природу или почему я хочу, чтобы слушатели изучали природу. Я просто перечислю весь спектр, и пускай каждый найдет для себя, может, одну, может быть, несколько причин. Мне кажется, что сказать нужно о всех. И первая причина, которая, наверное, в современном мире у большинства людей является основной. Это восприятие природы как источника каких-то материалов или энергии. Это очень важный момент, потому что, в принципе, даже если мы говорим про науку современную, либо про производство, то там, добычу различных металлов, добычу нефти, заготовку древесины, ловлю рыбы, все это так или иначе завязано на природе. И окружающие нас вещи состоят из когда-то природных материалов, которые человек изъял из своей привычной природной среды. И поэтому, чтобы понимать, а сколько можно изъять из среды, а как это лучше сделать, а где найти нужный нам материал или нужный нам источник энергии. И вот эта причина заставляет подавляющее большинство людей, которые взаимодействуют с природой в современном мире, заниматься этим делом, то есть заниматься ее изучением. Классический пример. Нам нужна, например, энергия. Энергия нам нужна из, к примеру, нефти. Что для этого необходимо? Необходим целый штат из, например, геологов, которые поедут куда-нибудь в Западную Сибирь, наборят вышки, посмотрят, какие есть пласты, где они залегают. Другие специалисты, какие-нибудь геофизики или кто-нибудь еще приезжают туда же на место, изучают все это другими методами. Потом приезжают следующие строители, начинают все обустраивать месторождение. Потом приезжают следующие и следующие специалисты. И на природных богатствах, особенно в нашей стране, достаточно много держится, и поэтому достаточно серьезный упор идет именно на изучение этих природных богатств. Вот, на мой взгляд, первая причина, которая толкает людей к изучению природы. Вторая причина особая. Я бы сформулировал так. Изучать природу людей толкает страх. То есть, к примеру, не секрет, что некоторые природные явления, или же, к примеру, живые организмы, обитающие в природе, они являются в том числе и опасными для человека. К примеру, представим себе некую деревушку, которая расположилась у подножия вулкана. И вот жителям этой самой деревушки просто жизненно необходимо знать особенности функционирования вулкана, потому что никто не хочет однажды проснуться и увидеть, что на него катится, к примеру, лава. Или, к примеру, жителям, которые населяют районы, приближенные к лесам, в которых обитают дикие животные, им важно знать еще и способы защиты или предохранения от нападения этих самых животных. То есть надо сказать, что природа не всегда является ласковой матерью к ее созданию, в том числе и к человеку. Но и некоторые определенные закономерности в природе, которые существуют, они могут быть опасны. Поэтому вторая причина, которая может толкнуть человека, или, иначе говоря, человечество изучать природу, это избавление от своих страхов и способность сосуществовать с неким соседом природой и как-то мирно существовать, чтобы человеку не было от этого потом плачевно. Третье. Причина, почему человек может изучать природу. Третья причина характерна для достаточно малого круга лиц, но при этом она интересна, поэтому я решил ее включить. Дело в том, что многие люди не задумываются о том, что ряд изобретений, которые человек открыл когда-то или сделал, они были подсказаны человеку самой природой. А вот банальный пример, но тем не менее не могу его не сказать. Стандартные липучки, которые у многих есть на куртках. У нас есть на куртке могут быть, например, пуговицы, могут быть застежки собачки, а могут быть вот липучки. Я надеюсь, все понимают, о чем речь. И вот особенность в том, что эти липучки человеку подсказала сама природа. Некий изобретатель, который их придумал, он вдохновился, как вы думаете, чем? А может быть, мои соведущие подскажут или догадаются, чем мог вдохновиться ученый на вот производство данных липучек для одежды. Ну, Иван, знаешь, поставил меня в тупик. Не знаю, честно. Все на самом деле достаточно просто. Эти липучки подсказало такое растение, которое называется репейник. Я думаю, что многие из вас бывали в поле, ходили, бродили, и вдруг внезапно к одежде, особенно если вы в каком-нибудь свитере, который все на себя собирает, идете сквозь заросли, выходите из них, а у вас все облеплено репейником. И вот если присмотреться, то у самого репейника, вот в самих цветках, расположены такие маленькие загнутые крючочки. И вот глядя на эти крючочки и как они крепко цепляются к любой вообще одежде, изобретатель решил придумать такого типа застежку. На мой взгляд, достаточно любопытный пример. И это вот один из тех интересных фактов, которые пробуждают у людей тщательнее наблюдать за тем, что происходит вокруг. Потому что, возможно, в каких-то происходящих вокруг вещах мы натолкнемся на нечто гениальное. Ну что ж, это была причина номер три. Причина четвертая, которую я бы выделил, это просто любопытство. Просто обычное любопытство, которое рождается у ребенка в голове, когда он смотрит на небо и спрашивает, а почему небо голубое, а почему радуга есть, а почему вот гроза бьет, а почему листики желтеют. И вот это вот любопытство, которое рождается из удивления окружающим миром, является достаточно сильным фактором в так называемой либо фундаментальной науке, либо в каких-нибудь вообще философских воззрениях. К примеру, в Древней Греции вот само слово привычно нам сейчас «космос», которое мы ассоциируем с тем, что находится вне вот нашей Земли, вне нашей планеты. Само слово «космос» с древнегреческой переводится как невероятно красивая и совершенная вещь. И обозначает она, конечно же, не только звезды и пространство, вот космическое, то, что мы сейчас понимаем, но, в принципе, все, что мы называем природой, раньше называлось космосом, то есть невероятно красивой, совершенной вещью. Поэтому вот из этого любопытства познать эту самую красоту рождается желание изучать. Вот такая четвертая причина. Мне кажется, достаточно милая и светлая, добрая. И пятая причина. Дело в том, что природа в некоторых духовных учениях, в некоторых философских воззрениях и в некоторых религиях рассматривается как святыня. Она рассматривается как либо в некоторых определенных духовных учениях, либо как само божество, либо как проявление божественного на нашей Земле. И, на мой взгляд, было бы справедливо проявить почтение к святыне, если мы ее таковой считаем, и понимать святыню чуть глубже, изучить эту самую святыню. Мне кажется, это было бы просто правильно, так как люди, например, изучают какие-нибудь священные писания, целые поколения уходят на то, чтобы понять какие-то сокровенные смыслы, которые в них скрыты, так и в природе скрыто немало сокровенных смыслов, и поэтому человечество на протяжении всей своей истории пытается познать загадки ее. Какие-то открываются, какие-то нет. И это рождает желание изучать дальше. Вот, на мой взгляд, пять причин, которые заставляют человека проявить интерес к природе и сделать первые шаги, да не только первые, но и все последующие на самом деле. Зачем? Чтобы вот по направлению к этому. Я даже не знаю, как назвать это. Просто назовем это «к природе». И в конце вот нашего вот этого первого раздела нашего эфира хотел бы отметить такой момент, что изучение природы, в отличие, к примеру, от каких-нибудь изучения политических течений, изучения истории, изучения каких-то социальных явлений, изучение самой природы, оно не является идеологическим процессом. И оно не привязано к какому-то типу мировоззрения, какой-то позиции политической, какой-то в ней нет того, из-за чего люди могли бы ссориться друг с другом. Поэтому, на мой взгляд, познание природы — это просто изучение, такое чисто технологическое изучение того, как функционирует мир вокруг нас. И еще самое последнее, что я хотел бы отметить, это то, что познание природы, в отличие от, к примеру, изучения здоровья собственного, в отличие от изучения психологии, даже от изучения истории, это знание не такое, которое можно, к примеру, услышать сегодня в эфире, взять себе на заметку, активно применять, и жизнь станет меняться к лучшему. Это знание, я бы не сказал, что оно не личностное. То есть отдельно взятый человек не может взять, применить и как-то использовать. Нет, он может просто это добавить в свою копилку мировоззрения, а вот какие-то изменения в окружающем мире можно только через какие-то общественные группы. То есть изучение природы, если мы хотим, чтобы из этого что-то вышло, это процесс такой социальный. К примеру, вот опять же, деревня, у деревни есть рядом озеро, и всем жителям деревни интересно, как озеро функционирует. Или же там народ в стране желает знать больше о той природе, которая у него есть, о заповедниках, о климате и так далее. Поэтому вот каких-то ключей, которые вот вы услышите сегодня и можете взять их себе и применять, такого в эфире не будет. Однако будут вещи, которые могут дополнить картинку вашего мировоззрения, а также впоследствии эти знания могут быть посредством неких общественных или социальных групп воплощены в какие-нибудь добрые дела, к примеру, по сохранению каких-то природных территорий, либо по очищению, там, не знаю, водоемов, по восстановлению лесов. Разные. Но одному человеку здесь не справиться. Природа достаточно большой объект, даже если мы говорим про самые маленькие ее участки. И здесь, конечно, нужно совместные усилия, если мы хотим что-нибудь с ней сделать. Но в первую очередь я преследую именно образовательные цели, некое такое просвещение, можно назвать его даже экологическое просвещение в чем-то, вот своими маленькими такими эфирами. Ну что ж, с первой частью, почему человек вообще стал изучать природу, почему он ее изучает, я, в принципе, закончил. А перед тем, как перейти ко второй, хотел бы уточнить, есть ли какие-нибудь комментарии, либо же, может быть, вопросы, либо поправки. Если нет, то, в принципе, я готов продолжать дальше. Пока поправок, вопросов нет, идем далее. Великолепно. А теперь достаточно интересный вопрос. А зачем, собственно говоря, славянам, представителям славянского мира, коими, я так подразумеваю, являются слушатели Народного славянского радио, зачем изучать природу? Не конкретно всем людям, а вот конкретно определенной общественной такой группе. И, на мой взгляд, как бы это грустно ни звучало, но славяне, несмотря на свою достаточно сильную эмоциональную привязку к природе, достаточно мало вообще знают о том, какие существуют закономерности в природе, как функционируют различные природные системы. То есть присутствует некое поэтическое, некое чувственное восприятие природы из серии «Пришли на природу, увидели лес или речку, сели там на пенёк в лесу, либо на берегу реки, и внутри рождается восхищение, восторг». Но при этом я предлагаю еще немножко с другой стороны взглянуть, чтобы это восхищение и восторг были не только эмоционально и чувственно подпитывались, но и было еще некое рациональное зерно, а почему, собственно говоря, данное растение, к примеру, цветок, он прекрасен. Что в нем есть помимо визуального образа, еще внутри такого, что может ввести нас в еще больший восторг от созерцания его. И вот за некой такой осмысленной наполненностью, когда мы говорим о природе, я и стараюсь стоять. Приведу несколько примеров о том, как просто обычное знание каких-то закономерностей может влиять на картинку мира. Прошу вот, Алексей, раз уж у нас с тобой небольшой такой диалог, скажи, пожалуйста, на твой взгляд, зачем вообще человечеству нужны леса? То есть нужны ли вообще человеку леса? Или их можно все вырубить и построить, например, все дома? Или все-таки нужны? Я думаю, что без лесов не было бы и жизни у нас на Земле, потому что то, что делают деревья, это просто неоценимый объем и ресурс, который очень важен для нашей Земли. То есть это источники кислорода, это источники многих процессов, которые происходят в почве. Сложно оценить эту работу. Угу. Благодарю, Алексей, за ответ. В чем-то я соглашусь, а в чем-то я немножко дополню. Дело в том, что если мы откроем стандартные, например, учебники по природоведению, там, за какой-нибудь третий класс, вот знаете, когда дети обучаются в начальной школе, Лиса преподносится вот как одна из граней ответа, которую назвал Алексей, как источники кислорода, который поступает в атмосферу, и посредством этого все живое на Земле может дышать. Это одна из таких глобальных функций лесов. Часто говорят еще, что леса, особенно там тропические, это легкие планеты, поэтому их нельзя вырубать. Ну вот, скажу вам такую вещь, как представитель, собственно говоря, лесного хозяйства. Дело в том, что даже если мы вырубим все леса, которые у нас существуют на Земле, это в принципе не повлияет на содержание того же самого кислорода. Вот как бы парадоксально это ни звучало, я сейчас поясню два момента, которые приводят к этому. Во-первых, тот самый процесс, который позволяет любому растению вырабатывать кислород, называется фотосинтез. Ну просто это, если вообще просто, на свету падает солнечный лучик, и растение вбирает в себя углекислый газ, про который, возможно, многие слышали, и выпускает кислород. Однако есть вторая грань этого процесса, называется клеточное дыхание, и его особенность в том, что когда нет света, например, когда ночь, дерево, наоборот, поглощает кислород и выпускает тот же самый углекислый газ. То есть, я не скажу, что оно делает это в равных пропорциях, но говорить о том, что оно постоянно продуцирует, то есть рождает новый кислород, нельзя. Нет. Но это не главная причина, по которой приводит к такому парадоксальному тезису, который я озвучил. Дело в том, что главный вообще источник кислорода на нашей Земле являются водоросли, которые живут в океане. 90% всего кислорода именно производят маленькие такие живые организмы, которые плавают в океане. И вот тут стоит вопрос, а действительно, зачем в таком случае нам леса? И вот я не буду давать полный ответ на этот вопрос сейчас. Если вдруг заинтересует, можем устроить этому отдельный эфир. Но скажу так, что, к примеру, мы сохраняем леса, чтобы лесным жителям, тем же самым животным, было где жить. Мы сохраняем леса для тех людей, для которых жизнь без леса невозможна. То есть они привыкли собирать там ягоды, грибы, другие ресурсы. И вы понимаете, вот какое вот просто с этической стороны, насколько это разные понятия. Сохранять леса только потому, что если мы их вырубим, иначе нам дышать нечем будет. Или сохранять леса, потому что мы заботимся, чтобы было где жить другим живым организмом или же другим там народом и так далее. То есть вот даже такой момент, казалось бы, он немножко меняет отношение к привычным нам вещам. Второй момент, который я хотел бы, допустим, здесь привести, такое на самом деле, наверное, священное явление в славянской культуре, как смена времен года. К примеру, эта смена времен года отождествляется с циклом жизни человека. Весна как рождение, лето как вот пора знойная, максимальной вот такой молодости, буйного расцвета, осень как пора такой завидания, когда все уже сходит на ритм, замедляется, листья опадают, такая вот уже близок конец жизни, и зима вот как процесс умирания, как время, когда жизнь завершается. Такое, и это в принципе, в славянской культуре отражено достаточно ярко. Но вот хочу также задать вопрос Алексею. А чем, собственно говоря, вот есть одна характеристика, которая приводит к тому, что на нашей Земле существует смена времен года? Как думаешь, Алексей, вот какая характеристика обуславливает то, что смена времен года вообще существует? Ну, смена времен года, это, мне кажется, не только связано с нашей Землей, с нашей природой, это также связано и с космосом. То есть наша Земля вращается, и она находится, я так представляю, в космосе. И из-за того, что при вращении что-то где-то перекрывается что-то там, закрывается. Ну, это я так. Я сейчас рассуждаю чисто поверхностно. Я не углубляюсь никуда, ни в какие дебри, чтобы была возможность и у наших слушателей, и зрителей предложить свои варианты в чате и расширить, так сказать, мое узкое понятие, которое я предлагаю. Ну, вот. Какой-то такой ответ. А, благодарю. А, на самом деле, вот мне нравится твой ответ, Алексей. Они всегда вот рядом. Не точно в точку, но они рядом, вот что произошло, что здесь. То есть это означает, что я думаю, что, наверное, у большинства представителей славянского мира есть примерное представление, почему это происходит. Но сейчас я просто скажу конкретику. Надеюсь, она запомнится. Дело в том, что смена времен года обусловлена одной простой характеристикой нашей Земли. Это ее наклон, наклон оси нашей Земли, а он составляет 23 градуса, то есть она у нас вертится в космосе не вот ровно, она вертится под небольшим наклоном. Именно этот наклон обуславливает то, что определенные части Земли в конкретный период года нагреваются сильнее, а конкретные части Земли нагреваются слабее. И поэтому вот и существуют такие понятия, как полярный день, полярная ночь. Такие понятия вот в умеренных широтах, в которых в основном расположена Россия, это понятие смены времен года, вот из четырех периодов состоящие. Однако вот смотрите, мы знаем, что всему виной ось Земли, которая наклонена. А вот здесь мы делаем такую небольшую отсылку к определенным идеям, которые есть в славянском мире. К примеру, идея о том, что раньше Земля вертелась прямо, потом произошло некое событие, например, столкновение Земли с неким небесным телом, которое вызвало катаклизмы, после чего Земля наклонила свою ось. И что мы получим, если соединим эти два вот тезиса? А дело в том, что если мы их соединим, получится то, что до вот этой катастрофы, если верить славянским преданиям, что Земля была ровна, у нас не было смены времен года, потому что Земля на протяжении всего года нагревалась равномерно. И вот это очень любопытный вопрос, который, безусловно, нужно изучать, к которому, если хотите, можем вернуться в последующих эфирах, если данная тематика будет интересна. То есть, если все верно, то получается, в определенном моменте в прошлом смены времен года как таковой не было. Или же была, но она была иная. Если у нас, к примеру, угол был не 23,5 градуса, как сейчас наклон, а иной. Мне кажется, что это достаточно интересное. Да и климат, на мой взгляд, был совершенно иной. Более теплее на несколько градусов. То есть продолжительной такой зимы, вот как в некоторых регионах сейчас у нас такая зима прям падает до таких низких температур, такого, на мой взгляд, не было, таких низких температур. Но еще момент такой, она не только ось сдвинута, да, и Земля вращается, а она еще движется по спирали. Вот этот момент тоже еще, ну, насколько мне, я читал, мне известен. Угу. А, да, определенно есть такие вещи. В целом, многие вещи так называемого планетарного масштаба, глобального, то есть которые охватывают всю Землю, они родом из космоса. То Солнце чуть поближе к нам находится, то какая-нибудь там другая планета внезапно на нас начинает влиять. То есть чаще всего с глобальными изменениями нашей планеты виноват космос. Это действительно так, но если вот в целом упростить некую модель, то получается, что вот эта фундаментальная идея о смене времен года, которая вошла в славянскую культуру очень плотно, возможно, когда-то в прошлом она не была такой фундаментальной, возможно, было нечто иное. И это, скажем так, то, что знания, которые уже сформировались в пост, вот, так скажем, в эпоху после вот данного события. По поводу климата тоже полностью согласен, Алексей. Он очень сильно меняется. И вот да, давайте затронем даже такой момент, как Экологические проблемы современные. Вот есть проблема. Вот если открыть учебник экологии вот, или любой другой там, географии естественных наук, мы увидим стандартные глобальные экологические проблемы. Это глобальное потепление, это озоновый слой мельчает, и это кислотные дожди. И вот скажу так, что вот все эти три вещи, они в данный момент, даже с научной точки зрения, не совсем состоятельны и не совсем подходят под такое определение, как глобальные вот экологические проблемы. Потому что какие-то из них уже давно не глобальные, а характерны только для конкретных регионов, для некоторых стран. Какие-то из них совсем не проблемы и оказались некой фикцией, некой раздутой бизнес-идеей, и последующие научные открытия опровергли их. А какие-то это вот такие дискуссионные вопросы, но, скорее всего, человек, как существо, проживающее на Земле, никакого отношения к этим проблемам не имеет, и они совсем другого природного характера. И поэтому вот знакомство, причем это как бы, с одной стороны, то, что вот эти проблемы описаны в учебниках школьных, а с другой стороны, если мы сталкиваемся с действительным состоянием современной науки, то она их не подтверждает в качестве глобальных проблем. Поэтому, на мой взгляд, изучать природу важно и с той точки зрения, что то, что нам пытается, ну не хочу сказать навязать, но скорее продвинуть в качестве некого объекта, о котором мы постоянно должны думать и волноваться об этом объекте, не всегда является таковым в действительности. Часто это некая такая технология, знаете, манипуляции ради получения каких-то других целей. Вот. И да, ну давайте еще один, наверное, пример приведу. Если у нас будет близок к завершению эфир, ну, по крайней мере, время, ты, Алексей, мне скажи, хорошо, чтобы я слишком сильно понимал, где меня заканчивать, хорошо? И не ограничивай себя во времени, если мы можем и в час 20 уложиться, это будет хорошо. Великолепно, тогда продолжаем вот в том режиме, в котором идем. А следующий вот просто пример, тоже, что немножко меняет восприятие, это такая вещь, как радиация. После Чернобыльской катастрофы у многих людей возник, ну, вполне логичный страх различных радиационных аварий, либо страх, в принципе, такого явления, как радиация. Однако приведу просто два примера. Я не говорю, что радиация — это хорошо, и нужно ходить всем облучаться. Нет, не об этом. Но приведу два примера, которые позволят вам немножко со стороны взглянуть на это явление. Во-первых, скажу пример первый. Радиация — вполне естественная, природная, природный процесс, который окружает нас повсюду. Просто в очень маленьких количествах. То есть это не нечто, выдуманное человеком, мол, человек где-то уран накопал, сделал из него станции, всякие бомбы и так далее. Нет, это природный процесс, который окружает нас повсюду. Более того, скажу так, что просто вот такие среднестатистические данные, что в теле каждого человека каждую секунду происходит примерно порядка 600 маленьких ядерных реакций. Если будет интересно, мы разберем, что такое вообще ядерный распад, как он происходит и так далее. Но надо понимать, что она везде. Она везде, просто повсюду нас окружает. И при этом нужно опасаться именно больших значений этих радиаций, больших доз, которые мы можем получить. То есть не вся… Вот просто немножко нужно изменить свой взгляд на проблему, на мой взгляд. И второй момент, который тоже может немножко удивить слушателей, которые не сталкивались раньше вот с какими-то экологическими проблемами, либо не читали, либо просто для них это было все под, знаете, под налетом средств массовой информации. Но вот просто такой… Вот спрошу даже Алексея, надеюсь, он согласится мне снова вот, выдать ответ. Как думаешь, Алексей, что сейчас расположено вокруг Чернобыльской атомной электростанции? Ну, на протяжении там нескольких километров. Ну, я не побоюсь предположить, да, что природа переработала все то, что там произошло, и вновь возобновилась, и вокруг там все нормально. все растет. Но я могу ошибаться. Опять же, мне очень нравится. Ответ вот, он рядом, он прям рядом, и я его просто немножко дополню. Действительно, когда произошла авария, всю территорию изолировали, и, соответственно, понятное дело, что людям туда вход стал запрещен. И решили сделать вокруг Чернобыля так называемый Чернобыльский радиационный заповедник. То есть просто ограничить территорию, чтобы туда никто не посещал ее, и при этом сделали из нее заповедник. И вот что интересно, уже через 30 лет после аварии на этой территории стали массово появляться животные, причем в таком количестве, в котором в этой части Европы, где давным-давно вырублены все лес, ну не все, но где сведено множество лесов, где животный мир достаточно скуден, в этих лесах вокруг Чернобыля начало возрождаться поголовье, в том числе и очень редких видов. И это парадоксально, но это так. То есть для животных строительство городов человеком, так называемая урбанизация, намного опаснее, чем радиационная авария. Я не скажу, что она все переработала. Там действительно достаточно большие дозы можно получить, но для животных это меньший страх и риск, нежели жить с человеком рядом с его городами. Животные воспринимают это как островок безопасности теперь. Поэтому, когда вот знакомишься с подобными фактами, мне кажется, они немножечко меняют, переворачивают взгляд на привычные вещи. И это вот одна из тех причин, почему, на мой взгляд, представителям славянского мира было бы полезно узнать что-нибудь о природе, о том, как она функционирует. Даже вот, к примеру, вот в разрезе каких-то славянских мифов, как мы вот рассмотрели определенные данные о том, что вот было событие в прошлом о столкновении с небесным телом, а как это отразилось, а как было раньше. И дело в том, что наука вместе с духовной славянской культурой может помочь. Вот не скажу, что дать точный ответ, но хотя бы приблизиться к настоящему положению вещей. Далее. Скажу сразу, что под природой, я сегодня это слово уже произносил множество раз, но я понимаю следующее. Я не лезу сейчас в какие-то эзотерические, в какие-то магические вещи, связанные с природой. Мне кажется, что для начала нужно хотя бы разобраться с ее материальной стороной, потому что когда мы поймем, как вот грубая материя в природе действует, когда мы совсем разберемся, можно уже переходить потихоньку на уже иное познание природы. Поэтому в данном контексте, вот в эфирах, которые, возможно, будут на Народном славянском радио, я бы освещал, по крайней мере, в каких-то начальных эфирах, природу именно с точки зрения материальной. И чтобы поясню точно, что входит в моем понимании в то, чем я могу поделиться. Это можно объяснить через такую науку, как география. География, вот если разложить ее на те слова, из которых она образовалась, это вот «геос», что означает «земля», хотя в действительности «гео» — это переработанное имя богини Земли древнегреческой, «гея». Граф — это пишу, то есть это вот наука, которая описывает конкретно, если говорить научным языком, нашу планету, если говорить языком славянской культуры, то нашу вот Мидгард-землю, или же другое название, если мы говорим через различные имена богинь, то у нас это будет мать сыра Земля. То есть вот когда я говорю о природе, я не говорю сейчас про космические пространства, не говорю про другие планеты, а говорю конкретно вот про, скажем так, наш земной шарик, про мать сыру Землю, которую вот можно и интересно изучать. Вот, просто ограничу вот некий такой пространство нашего изучения. Далее, что еще, на мой взгляд, интересно и может быть полезно представителям славянского мира? Дело в том, что многие из нас восхищаются природой. Ну, из нас, я говорю, не только про славянский мир, даже скорее не про него, а просто про людей, какими-нибудь яркими тропическими цветочками, какими-нибудь шикарными многометровыми водопадами в Южной Америке и так далее. То есть люди видят какую-то красоту, восхищаются ей, понимают, что это эстетически красиво, и вот у них рождается чувство прекрасного. Однако я сторонник немножко другой позиции, что не только какие-нибудь шикарные водопады, замечательные гигантские цветы, но и самая обычная, привычная нам природа, различные лужайки, опушки лесов, деревенские речушки, стога сена в поле, леса хвойные, широколиственные, даже тундра, арктические пустыни — все это прекрасно. Я считаю, что все это прекрасно, и так как у нас страна большая, так как славянский мир, тем более, я думаю, что и за границами нашей страны расположен, мне кажется, что каждому представителю славянского мира было бы интересно узнать уникальность природы именно в его уголке, где бы он ни жил, там, в Хабаровском крае, в Вологодской области, в Сочи, где-нибудь на полуострове Таймыр, в степях Южного Урала, не столь важно. Природа везде различна, и мне кажется, очень важно людям найти уникальность именно своего уголка природы и ценить его. А чтобы найти эту уникальность, нужно, собственно говоря, понимать, а чем мой уголок природы, вот, допустим, чем речка, протекающая там за окном, или чем вот тот лесной массив, который виднеется, он уникален, чем он отличается от всех других лесных массивов мира. И дело в том, что наука может дать ответ на этот вопрос. Понятное дело, и поэтическое чувственное восприятие тоже может дать ответ на этот вопрос, но оно больше будет основано, наверное, на неком воспоминании вашем, связанном с этим местом, либо же с какими-то особенными объектами. Но при этом, если на вашей лужайке растет какие-нибудь привычные глазу одуванчики, там, ромашки и так далее, человек к этому уже привык, и он не видит, почему конкретная лужайка уникальна. И просто скажу вот несколько вещей, на что можно опереться в поисках уникальности собственного вот природного уголка. Опять же, это тема отдельного эфира, и даже нескольких эфиров можно, но просто опишу, что если вы хотите найти уникальность своего уголка, что нужно сделать? Во-первых, нужно понять, что находится глубоко под землей, на расстоянии нескольких метров, вот под тем лесом, который у вас расположен. А там находятся различные горные породы, геологические образования. И дело в том, что они залегают вот под поверхностью земли, и они уже уникальны. Да, они могут повторяться на каких-то территориях, они обширны, но очень сильно то, что наверху, то, что мы видим над землей, зависит от того, что залегает вон там внутри. Это первый момент. Второй момент, который я советовал бы обратить внимание, это подумать о том, есть такое понятие вот в географических науках, называется рельеф. Рельеф — это неровности земной поверхности. И вот здесь скажу так, что это особенно актуально для каких-нибудь горных районов, то есть где вы находитесь, на вершине горы, на склоне какого-нибудь холма, в подножии. Это все очень... И вот от этого будет зависеть уникальность вот того уголка природы, который вам близок. Конечно, если вы находитесь где-нибудь на равнине, где вот поле, которым конца и края нет, там вот рельеф никак не внесет разнообразие в природу. Она будет вот уникальной на протяжении достаточно долгого пути. Но в горах или в каких-нибудь пересеченных местностях это очень важный такой аспект. А следующее, что можно обратить внимание для того, чтобы найти уникальность своего уголка, это наличие рядом воды. Потому что какое-нибудь озерцо, река, наличие моря, даже болото очень сильно влияет на то, какая природа сформируется. Я думаю, все понимают, что лес просто лес на берегу реки, но если не понимаете, мы в последующих эфирах разберем, это разные леса. И у каждой свои особенности, свои уникальные, неповторимые стороны. Ну и, конечно же, еще два момента я бы отметил. Это почва, которая залегает прямо вот с поверхностью, вы копнули лопатой, и вот почва, которая внизу, она тоже очень сильно разнится, она может отличаться, вот копнули здесь и копнули в метре от этого места, почва может быть разной. И это тоже повлияет на уникальность вашего уголка. Ну и последнее, это, конечно же, то, что мы все видим, это растительность, или иногда еще мы видим животный мир, когда он не убегает от человека. То есть те самые деревья, травы, кусты, кустарники, которые мы видим, мох, лишайники, они все тоже добавляют уникальность. Поэтому я бы вот в поисках своего сокровенного уголка вот посоветовал поинтересоваться, а, собственно говоря, какие у вас тут горные породы, чем они интересны, какие у вас тут речушки рядышком есть, или озера, какие почвы залегают, вот, а есть ли тут какие-то горушки, рельеф, или у нас тут ровная местность, а какие леса, собственно говоря, травы тут встречаются. Это все даст вам ощущение, во-первых, уважения к тому месту, которое вы изучили, во-вторых, вы сможете лучше понять, а почему, собственно говоря, именно здесь все так образовалось, а в-третьих, просто поймете, почему ваш край уникален. Мне кажется, это очень благородное занятие для каждого представителя славянского мира — понимать вот природу, понимать красоту собственной природы, которую он может либо видеть из окна, либо вот посещать ее там в какие-нибудь выходные дни, если он живет в городе. Вот, поэтому я думаю, что по поводу уникальности природы сказано достаточно. Далее. Вот такой вопрос, Алексей, я надеюсь, ты на связи. А что такое, собственно говоря, вот в твоем понимании русская природа? Вот есть ли у тебя какая-нибудь картинка, что будет отображено? Вот художник задумал нарисовать классический пейзаж русской природы. Вот что он нарисует, как думаешь, Алексей? Ну, если брать какие-то отдельные регионы, да, мне кажется, все-таки картинка будет немного различаться. Но в целом, на этой картине обязательно будет присутствовать вода, обязательно будет присутствовать зелень, это какие-то растения, это деревья, кустарники, неважно. И, как сказать, обязательно будет... Как сказать-то, вот по-русски так, вот это ширь, русское поле. То есть это такая обширная, большая территория, которая полностью находится на ней, и животные, и птицы. То есть то, что создает какой-то некий объем. Благодарю. На самом деле, очень красочно описал. Мне прям саму захотелось немножко погрузиться вот в эту природу. Почему-то хотелось, чтобы ты продолжал рассказывать. Мы наслаждались этим пейзажем, который у нас строится в голове. И действительно, когда мы говорим про природу, особенно русскую, нам представляется некое такое поле, достаточно такое бескрайнее, речушка. И я бы еще добавил вот такой традиционный образ. Это каких-нибудь берез на переднем плане, возле которых может там сидеть девушка в сарафане, к примеру, или же молодой человек в каком-нибудь кафтане стоит возле этих берез, обнимать их и смотреть вдаль. И вот особенность в том, что мы называем эту природу русской, но вот, например, если бы мы приехали, например, в город Санкт-Петербург, где я сейчас располагаюсь, мы выйдем в какой-нибудь лес или выйдем на природу и поймем, а что вот здесь, ну, в принципе, ну, нет прям таких полей без конца и края. Или же нету тут в летнюю пору полей золотистой ржи, по которой можно ходить, и колосья будут колыхаться вокруг тебя. Или же, к примеру, здесь не так часто можно встретить какие-нибудь березовые рощи, в которые так любили советские кинематографы делать там различные красивые сцены. К чему это я все веду? К тому, что действительно тот образ, который мы называем русской природой, с полями, с речкой, с березками, он представляет собой образ деревенской природы. То есть человек, приходя на какое-то место, чтобы поставить селение, он вырубал леса. Для того, чтобы поставить поселение, он вырубал леса, чтобы из них потом можно было сделать поля, для того, чтобы заниматься там земледелием. И, конечно же, наличие рядом речушки, чтобы вода человеку необходима. И вот особенность в том, что то, что мы представляем под русской природой, не является в действительности той природой, которая характерна для нашей территории. Например, если мы, вот у нас таежная зона занимает подавляющую часть территории России, вот тайга. Тайга — это хвойный лес. Это либо елки, либо сосны, либо лиственницы, пихты, кедры. И вот особенность в том, что если человек уйдет из какого-нибудь своего поселения и пройдет лет 200, 300, 500, то все вокруг зарастет хвойными растениями. У нас, к примеру, в Ленобласти бы это были бы сосны, ели. Где-нибудь на Алтае это были бы кедры, там, возможно, лиственница. Понимаете, в чем особенность? То, что мы называем, привыкли считать, русской природой, является тем, во что русский человек превратил природу. Не ее изначальное состояние, которое было на этой территории до прихода человека, а это то, что человек сделал и где ему комфортно жить. И вот это, мне кажется, тоже очень важный такой вопрос. Вот как пример, березки, в принципе, в природе, вот у нас, допустим, где-нибудь на севере, они, в принципе, встречаются в основном только, ну, практически на болотах, либо в каких-нибудь очень влажных местах, где человеку, в принципе, было бы неудобно жить. Но почему они распространены и вошли в русскую культуру? Потому что при вырубке хвойных лесов мелколиственные породы, такие как береза, осина, там различные рябины, черемухи, начинают вылезать из земли, и поэтому они появляются раньше, они человеку нравятся, он не запускает территорию до тех, ну, до того, чтобы лиственные породы начали сменять хвойные породы, и поэтому вот так в культуру и вошло. Мне кажется, что данные погружение в изучение природы, оно приводит к такому очень интересному вопросу, который в славянской культуре звучит как один из основополагающих принципов. Звучит он следующим образом. Жить нужно, обычно добавляют, жить по совести и в гармонии с природой. Вот сейчас мы разберем второй кусочек. Даже не разберем, а я просто поставлю открытым вопрос. Чуть-чуть его приоткрою и поставлю открытым. Пускай каждый из вас придет к какому-то своему выводу, или же, быть может, в последующих эфирах опять же раскроем. Вот жить в гармонии с природой. Что это? Ведь, по сути, когда человек делает свой огород, вот у него есть его некая дача, его усадьба, некое поместье родовое, и рядом располагается участок, человек предпочитает его сделать некое поле, засадить там какую-нибудь картошку, репку, свеклу, морковь. Рядышком может сделать сад, куда посадить яблони, груши, сливы. И все бы хорошо, но если мы рассматриваем это с точки зрения природы, то в природе в принципе понятие такого, как огород, не существует. Огород — это то, что человек сделал с природой, но не то, что было в ней изначально. Потому что если вы оставите огород свой, даже на год, да даже на несколько дней, если его оставить без присмотра, вы увидите, что там начинают появляться другие растения, которые все садоводы, все вот любители дач называют сорняки. Вот это сорняк, его нужно выкорчевать и выкинуть. Так вот, особенность в том, что эти самые сорняки являются предвестниками вот той флоры, которая природой предназначена для данного места. Но человек с ней борется, он говорит, нет, я хочу, чтобы здесь росла морковка, а не какая-нибудь сныть полезла. И поэтому он выдирает сныть, оставляет морковку в целости и сохранности. То есть вот этот вопрос, а жить в гармонии с природой, где грань между соблюдением каких-то человеческих потребностей и определенных природных устоев, которые существуют. Потому что на протяжении, в принципе, всей своей истории, по крайней мере, которую я могу обозреть и как-либо изучить и через науку, и через славянские источники, человек всегда изменял природу. Изменял природу так, как ему этого хотелось. Просто сейчас эти изменения достигли достаточно серьезных масштабов, что вылилось в то, что человек стал не только природу губить, но и сам погибать от того, что огромное количество загрязняющих веществ начало лететь из заводов и так далее. И человек в первую очередь заботится о своем здоровье, чтобы ему, как человеческому виду, выжить на Земле. А вот вопрос, а где тут забота о природе? И где найти эту тонкую грань между действительно между потребностями человека и потребностями тем, что природа сама сделает, если человек уйдет? Вот это, мне кажется, достаточно любопытный вопрос, дискуссионный, который я оставляю без ответа, потому что ну, не мне отвечать на него, я могу только подискутировать, но хотелось бы просто услышать мнение, вот твое, Алексей, задумывался ли ты когда-нибудь о вот этой некой двойственной особенности данного принципа «жить в гармонии с природой», или же для тебя вот даже то, что прозвучало, оно никак не вызывает внутри диссонанса, и ты точно знаешь, что такое жить в гармонии с природой. Да, вопрос интересный, и задумывался ли я, не задумывался? Да, задумывался, но задумывался в каких обстоятельствах? Сейчас скажу, в каких. Дело в том, что я родом, ну, я родился в северном районе Мурманской области. То есть я практически в приграничном городке жил, в приграничном городке рядом с границей Норвегии. То есть мне не понаслышке известно, что такое именно живая природа, где человек действительно на нее никак не влияет, и она является самодостаточной, которая сама может существовать совершенно без человека. И тот же самый лес в таком состоянии, он совершенно отличается от того леса, а сейчас, на данный момент, я живу в Тамбовской области, и мне знакомо, что такое искусственный лес, да, который вот эти лесопосадки вокруг полей и так далее, он совершенно отличается от того леса. Именно по тому наполнению, по тому, что туда не вмешивается человек. То есть не то, что не потребительский какой-то момент, что он туда ходит, собирает ягоды, грибы, да, ну, потребляет дары природы, а не то, что он там ходит там и пытается там морожку ту же самую выращивать. Да, он, морожка эта сама растет где хочет и как хочет. И человек никак на это не влияет. А вот и тот лес, который находится вот в центральной части России, это, ну, на мой взгляд, это уже обедненный лес и оскудненный. Во-первых, эти земли обязательно обрабатываются химией, потому что все поля, по большей части, это находятся в огромных владениях каких-нибудь агрохолдингов больших, и эти земли уже по какой-то своей причине, они уже мертвые. Поэтому и состояние воды и так далее, и тому подобное, это все за собой тянет. Ну вот, такой ответ мой. А благодарю. Мне еще спасибо, что благодарю действительно, что рассказал некую, приоткрыл вот личную историю, потому что всегда через какой-то личный пример всегда чувствуется различие в изучаемых вещах. Вот если столкнулся с одной природой и столкнулся с другой, вот сколько бы ни рассказывали, там не показывали красивых картинок, но если действительно, тем более, жил и рос в одной среде, и потом тебе показали, что «а вот, мы считаем, что лес вот это», у человека внутри возникает, ну это же ведь, ну, не настоящий, это же выращенный лес. И поэтому, вот действительно, гармония с природой, как ее достичь, и вот как соблюсти этот баланс, действительно, гармония. Гармония — это же, когда вот мы говорим про два показателя, и природа, и человек, они сосуществуют вместе так, чтобы один не угнетал другого. Вот как этого достичь, конечно же, вопрос сложный, но я думаю, что как-нибудь к нему позже, уже не на этом эфире, но мы вернемся. Здесь моя задача просто дать некую мысль на обдумывание радиослушателям. Быть может, какие-то свои выводы они сделают для себя и просто дополнят картину своего мировоззрения полезным вот каким-то основанием, а почему я к природе отношусь именно так. Ну, в конце скажу просто еще вот в конце второго блока такие моменты. На мой взгляд, при изучении природы мы не находим противоречия между научным подходом, который основывается чисто на экспериментах, на различных наблюдениях, на статистических данных, и подхода духовного, который основан на наследии предков, которое до нас дошло, на различных откровениях, которые открываются мастерам различным. Мне кажется, что противоречия между этими двумя подходами нет, и соединить науку и духовность в изучении природы вполне можно и нужно сделать. Но я думаю, что вот да, уже достаточно много эфир длится. Данную вторую часть, я думаю, что мы закроем. И хотел бы посоветоваться вот с Алексеем. Перейдем ли мы сейчас к вопросам от наших слушателей, если они есть, или же мне еще буквально минут 10-15 рассказать, привести пару примеров, любопытных просто фактов о том, как привычные нам вещи могут содержать в себе нечто непривычное. Что скажешь, Алексей? Я думаю, что нам все-таки стоит представить какие-то примеры нашим слушателям и зрителям, поэтому я тебе даю слово, а я на 2 минуты отключусь, я перезагружу роутер, у меня какие-то технические неполадки, и включусь снова в беседу. Поэтому тебе 10 минут на все объяснения, а мне 5 минут на перезагрузку. Хорошо, тогда я расскажу несколько примеров, уважаемые радиослушатели, о том, как привычные нам вещи могут содержать в себе какую-то некую историю, о которой мы не знали, и зная эту историю, мы можем просто чуть больше знать о вещах, и они нам будут раскрываться в некоторых других красках. К примеру, вот возьмем такую вещь, вот как камень. Вот обычный камушек, который многие из вас видели. Дети их могут собирать на улице, там, частенько какие-нибудь камушки заказывают в качестве щебня себе на даче дачники. Из камней, к примеру, в Петербурге строят набережные, я думаю, что в других городах тоже. Из камней строят различные, могут делать облицовки зданий, просто вот обычный такой камушек. Можете себе представить гранит, у меня, правда, не гранит в руках, но вот обычный камушек. Представьте, что это вот классический такой гранит. Надеюсь, его все представляют. И вот, когда стоит вопрос такой вот, собственно говоря, я надеюсь, уважаемые радиослушатели, меня слышно. Если же нет, то потом мне скажут повторить материал, я его повторю. Но что хотелось бы отметить. Камень, обычный, к примеру, гранит, имеет свою историю. Как он, собственно говоря, появился на Земле. Безусловно, многие из вас наверняка знают, что у нас существует такое понятие, как земная кора. Это некое твердое основание, на котором находятся все материки, океаны. И эта земная кора состоит вот из горных пород, вот из таких камушков. То есть логично предположить, что камни человек получает из горной породы, что он просто добывает их и получает. Одну секунду. Это вполне логично предположить. Но однако, откуда берутся эти самые камни, тот же самый гранит, например, в самой земной коре? Вот что такое, по сути, сам гранит? Откуда он с начала образования Земли находится здесь и просто вот в начале формирования Земли как планеты сформировалась некая земная кора, и вот с тех пор мы эту земную кору добываем. Оказывается, что нет. На самом деле, тот же самый гранит по своей сути это можно назвать остывшей магмой. Магма — это то же самое, что лава, только лава у нас течет из жерла вулкана, а магма — это вот то же самое расплавленное такое красное, оранжевое, можно в различных приключенческих фильмах модерируют эту самую вот магму. Это то, что, вот, тоже самая лава, только которая течет в глубине Земли. То есть пользы на поверхностью не выходит на ее. Вот, и именно камни, к которым мы все привыкли, те же самые граниты, это просто когда-то давным-давно остывшая, ну, можно сказать, лава. То есть просто она застыла и превратилась в камень. На мой взгляд, это достаточно любопытный факт, который вот, может нам позволить немножко по-другому взглянуть на привычные камушки, в том числе и на тот щебень, который заказывают люди себе вот на дачном участке. Другой пример. У нас, к примеру, есть такая вещь, как пластик. Вот, например, у меня есть в руках ручка, у которой корпус сделан из пластика. Или есть бутылки пластиковые, стулья пластиковые, крышки, да что угодно. Сейчас пластик, он практически везде. Наверное, вы знаете, есть железный век, есть бронзовый век. Наш век, наверное, можно когда-то будет назвать веком пластиковым, потому что огромное количество всего сделано из пластика. А откуда появляется этот пластик? Многие скажут, так его делают на заводах, это же синтетическое вещество. Я скажу, да, правильно, его делают на заводах. Однако, это действительно полностью синтетическое вещество, смешали какие-то химические реактивы, и он получился. А вот здесь вот нет. На самом деле, вот то, что мы называем пластмассой, пластик, получается из нефти. Нефть на заводах перерабатывается в различные полимеры, из которых потом делают пластик. То есть, по сути, мы держим в руках ручку и понимаем, что вот эта ручка когда-то была нефтью, а вот этот камушек когда-то был магмой. Просто они в другой форме. Но история, как они появились, она такова. Далее хочется отметить такой вопрос. Вот, к примеру, есть у нас такая вещь, как растение. И у растения есть вот такая часть, которая называется листы. Эти листики обычно зеленые. Вот, к примеру, у меня здесь стоит фикус. Вот фикус с обычными зелеными листиками. И человек может, например, ребенок поднять зеленый листик с земли, посмотреть на него, восхититься. Ой, красивый лист. И положить его. А если мы посмотрим глубже, то мы увидим красоту не только в том, что вот он как-то визуально красив, но еще дело в том, что в самом листе скрыты такие маленькие, можно их назвать, вот лист состоит из клеток, а в клетках есть такие различные маленькие органы, можно их назвать, и вот один из органов называется хлоропласты. Не пугайтесь, если не привыкли к такой терминологии, просто больше других умных слов здесь не будет. Хлоропласт — это некий такой маленький механизм, который дает, кстати, листьям зеленый цвет, в котором сокрыт там свой пигмент, который называется хлорофилл. Но в чем его особенность? В том, что именно он на всей нашей планете способен к процессу, который больше нигде не повторим, только в зеленых листьях или там в зеленых водорослях, к примеру. Этот процесс называется фотосинтез. В чем он заключается? Что лучи солнца, попадая вот в этот самый, на этот самый орган, зелененький хлоропласт, хлоропласт берет энергию солнца и делает из нее органическое вещество. Иначе говоря, можно сказать, что он вбирает, вот если немножко так романтизирую, вот с некой такой мифологической точки зрения, можно сказать, что зеленый лист — это единственный, ну вот, зеленый лист — это единственный на Земле природный объект, который может впитывать энергию Солнца и рождать жизнь, рождая новые клеточки в себе, или передавать уже в ствол дерева, и дерево будет расширяться. Это единственный процесс, который может вбирать солнечную энергию и рождать живое вещество. А уже мы, допустим, люди или же животные, вкушают либо листья, либо плоды этих самых растений, и мы уже через лист поглощаем солнечную энергию или через плод дерева. Но я не говорю, конечно, про определенных людей, которые отстаивают прановое питание напрямую от солнца. Я сейчас говорю именно про большинство населения Земли, которое питается все-таки продуктами, пищей. И по сути, Все, чем мы питаемся, это когда-то запасенная энергия солнца в листьях, которая может быть либо в растительной пище, либо в животной пище, которую животное съело, и энергия поступила от этого листа в животное, и мы потом едим либо там мясо, либо молоко, либо что, либо яйца и так далее. Поэтому нужно понимать, что вот в чем особенность и вообще, можно сказать, мировоззренческий смысл обычных зеленых листов. Да, суть в том, что это единственный вообще процесс, единственный вообще объект на Земле, который может нас снабжать солнечной энергией в пищу. Это, мне кажется, тоже рождает уважение к обычным нашим зеленым друзьям, поэтому полезно знать, что происходит там внутри и чем это уникально. Ну и последнее, что скажу. К примеру, вот обычный вопрос. Что такое елка? Ну, ель. Скоро уже там новогодние праздники. Одним из символов, не будем сейчас углубляться в историческую подоплеку, когда он появился, но все-таки одним из символов, так уж сложилось, за последние, там, не знаю, лет 300, в нашей стране является символом Нового года ель. И когда ребенок, к примеру, рисует эту ель, он рисует ее каким образом? Он рисует треугольничек, потом еще один треугольничек, и может либо нарисовать сразу ствол, либо еще один треугольничек. То есть воображение ребенка, как и воображение на самом деле взрослых людей, которые особо не интересовались сутью вопроса, ель действительно представляется в виде дерева, у которого треугольная вот такая вот крона. Идет такими треугольничками, множество треугольничков. В принципе, это применимо к еле, но это не отвечает на вопрос, а что же такое ель сама по себе? Потому что, скажу на примере вот того региона, где я нахожусь. Вот Ленинградская область. Здесь есть ель европейская, которая треугольничками, как мы привыкли. А есть, к примеру, ель финская, которая не выглядит как треугольнички. Она выглядит просто как некий очень тонкий, вытянутый конус. Но она не расходится треугольничками, расширяясь к низу. У нее нет расширения к низу. Просто равномерная толщина по всему дереву. Более того, если вы придете куда-нибудь в горы, там тоже будет ель, но вы ее совсем не узнаете. Она будет в такой стланниковой форме в виде подушечек. Но особенность в том, что это тоже ель. На генетическом уровне это та же самая ель. Вот как мы, допустим, хотим подтвердить, что мы являемся родственником того или иного человека. Мы идем на какую-нибудь ДНК-экспертизу, сдаем ее и получаем, что на генном уровне мы едины. Так вот, ель, вот в виде подушечек таких стланниковых форм, которые не выше колена, и ель, к которой мы все привыкли, это на генетическом уровне одна и та же ель. И вот как бы я ответил на вопрос, а что же такое ель? У нее есть две особенности, и причем которые встречаются везде. Первое — это длинные вытянутые шишки, что отличает ель от других различных хвойных. И это иголочки, острые четырехгранные иголочки. Поэтому, если бы я, наверное, называл когда-нибудь ель, я бы назвал, наверное, четырехгранный длинношишек. Наверное, я бы такое название дал, которое объективно описывает, что это за растение и какие у него особенности. И так можно разобрать каждый цветочек и понять, а что в нем есть такого, чего нет у всех других. Ну что ж, вот это некие те примеры, которые мне почему-то хотелось рассказать на первом вот нашем эфире. И пару слов, прежде чем перейдем к вопросам, я просто хочу сказать, что данный эфир задумывался как начало, как некий вопрос к слушателям. Вопрос следующего характера. Во-первых, интересна ли вам данная тематика или нет? То есть стоит продолжать делать данные эфиры, или бы же это неинтересно, не своевременно, мы и так все знаем, нам о природе рассказывать не нужно. Вот ответ на данный вопрос хотелось бы получить. И, конечно же, хотелось бы узнать у вас, дорогие радиослушатели, какие темы вам интересны? Вам интересно слушать про природные закономерности, различные там, не знаю, вулканы, почему там, не знаю, землетрясения, обычные леса, как найти уникальность своего природного уголка, там про почвы, воды, климат и так далее. Или же, быть может, вам хотелось бы услышать про вещи, которые возникают на стыке человека и природы, например, про загрязнение, как не допустить того, чтобы оно было, какое оно существует, как от него защищаться. То есть, возможно, вас интересуют вот такие моменты. Возможно, вам было бы интересно узнать, как научные знания ассоциируются с некими представлениями о природе в славянской культуре, в славянских мифах, в различном, в наследии предков. Вот, возможно, вот так вам хочется построить на этом синтезе следующие эфиры. Или же, к примеру, вам интересно было эфиры слушать не как рассказ о какой-то комплексной проблеме, а точнее о каких-то вот общих вещах, а чтобы вот каждый эфир был ответом на конкретный вопрос радиослушателя или нескольких радиослушателей. В общем, все, что вам хотелось бы, и свои комментарии прошу вот в чате, который, видимо, сейчас идет, в соцсетях, на Ютубе точно как минимум. А также вот я знаю, что многие смотрят эфиры уже после того, как они прошли, и в комментариях, если напишите, я думаю, что и я лично, и команда Народного славянского радио уже посмотрит и вот сделает вывод о дальнейшей судьбе подобных эфиров. А так, в принципе, все, что я хотел донести вот в своем первом таком докладе, как выразился Алексей, я сообщил. Но я думаю, что заключающие слова мы скажем в конце еще, а сейчас, наверное, блок вопросов. Да, благодарю, Иван, и я думаю, что обратная связь будет, и я думаю, что такие эфиры нужно делать, но какую-то направленность, я думаю, они приобретут впоследствии с обратной связью, да, от наших слушателей и зрителей. Поэтому пишите через обратную связь, пишите комментарии, мы в этом нуждаемся. Вот, а я не знаю, наверное, сейчас я, наверное, перейду все-таки, включу отбивочку, перейду к второй части и задам сначала свой вопрос, а потом уже вопросы зачитаю слушателей и зрителей. Все, переходим. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. В первой части эфира Иван нам очень подробно рассказал, зачем человеку нужно изучать природу, для чего. И настолько полно это все дополнил в заключении еще своего доклада примерами, что все стало очень понятно. Поэтому вопросов и реплик у нас на самом деле немного, но я их дополню своими вопросами. Вот мне интересен такой вопрос: а почему происходит непостоянность природы? Кто влияет на это больше всего? На это влияет космос или все-таки на это влияют сами участники процессов природы на Земле? Вот непостоянство природы, она же все время как-то изменяется и меняется. Вот такой вопрос. Да, благодарю за вопрос. Можешь просто, Алексей, пояснить непостоянство, что в твоем понимании это такое? Может быть, на каком-то примере? Потому что можно по-разному относиться к этому слову. Но вот если приведешь какой-нибудь пример, я чуть, ну, точнее просто пойму, как Хорошо, есть. хорошо, хорошо, я дополню, поясню в том смысле, что каждая зима, она не бывает одна и та же. Вот не бывает в одно и то же время одной и той же температуры, не бывает там в одно и то же время там дождей. То есть природа все время как-то изменяется. На этот процесс кто-то может повлиять или это как-то регулируется космосом. Вот в этом вопрос. Все, теперь понял, благодарю. Я бы ответил так. Когда мы говорим про природу, в целом, допустим, про те же самые зимы, да, на Земле, стоит понимать, что существует огромное количество факторов, которые влияют на те процессы, в том числе климатические, которые происходят на Земле. Сюда можно привести и солнечные циклы, которые повторяются там раз в 22 года. Сюда можно привести и то, что Земля ходит и немножко то дальше, то ближе от Солнца, и различное влияние других космических тел. И целый ряд космических причин существует, и целый ряд уже внутренних причин, то есть которые происходят на самой Земле. К примеру, человек, если он слишком сильно изменит какой-нибудь природный ландшафт в некой местности, к примеру, вырубит леса или выкопает там где-нибудь канал, то у него вот на его региональном уровне начнет изменяться природа, в том числе и будут изменяться те же самые зимние температуры или же там что-то иное, связанное с климатом. То есть, когда мы говорим про некоторые изменения, которые затрагивают вот определенные участки земной поверхности, определенные такие небольшие регионы, к примеру, город или какая-нибудь область, или, может, страна какая-нибудь небольшая, то, конечно, это, скорее всего, какие-то процессы вот местного уровня, те, которые происходят на Земле. Либо человек, либо какие-нибудь там даже могут быть живые организмы другие на это повлиять. Иногда и внутренние процессы, которые в самой Земле происходят, очень сильно меняют региональную обстановку. Например, те же самые вулканы, которые могут внезапно выбросить в атмосферу столбы определенных веществ, которые меняют в том числе и климат. Поэтому вот если уровень региональный, то я бы сказал, что, скорее всего, причина кроется в каких-то местных, то есть в том, что существует на Земле. Но если это затрагивает в целом всю Землю, вот как всю Землю как планету затрагивает, то, скорее всего, здесь, конечно же, без космических причин не обошлось. Однако вот существуют такие примеры удивительные, когда некое, допустим, течение в океане возникает в связи с солнечной активностью. Ну вот там раз в 11 лет, вот есть такое течение Эль-Ниньо, оно возникает в океане, вот именно вот, вот оно, именно вот в определенные солнечные циклы. То есть, казалось бы, на некое просто течение, которое влияет там на Южную Америку, и негативно частенько влияет, потому что оно слишком теплое, и на местную, привыкшую вот за 10 лет к определенной температуре вот живность морскую, когда появляется течение Эль-Ниньо, оно влияет не совсем, бывает хорошо. Вот, казалось бы, местный какой-то, вот такой региональный процесс, но при этом он обусловлен космическим влиянием. Поэтому каждый конкретный случай нужно разбирать отдельно. Это вот так же, как и, мне кажется, с человеческим вот внутри эмоциональным состоянием. Ведь вот определенные эмоции у нас могут родиться из каких-то внутренних переживаний, а могут и спровоцированы быть каким-то разговором с другим человеком, либо каким-то событием, произошедшим у нас на глазах, либо информацией, поступившей к нам извне. И каждый вот случай, он уникален. Поэтому тут сразу так и не сказать, но касаемо именно если зимы брать, то они, скорее всего, обусловлены именно космическими причинами, если вот брать именно зиму. Благодарю. Идем дальше. В чате у нас задает вопрос слушатель под именем Солнце. Иван, можно ли сказать, что природа чему-то учит человека? Какие у нее для этого есть инструменты? Можно ли, изучая природу, получить какие-то духовные инсайты? Благодарю. Да, я бы сказал, что природа — это, безусловно, один из величайших учителей для человека. Причем у каждого это может проявляться быть в чем-то своем. Один из инструментов, вот вопрос был по поводу, какие существуют инструменты. Давайте так, начнем с простого, обычного материального инструмента. Называется он наблюдение. Когда вы приходите на природу, садитесь, к примеру, на берегу реки и просто начинаете наблюдать. И те мысли, которые вам приходят во время нахождения на природе, Может, это на опушке леса, к примеру, сели послушать птиц. Или забрались на вершину горы, смотрите вниз на все это великолепие, и вот то, что вам приходит, оно пришло именно вот благодаря тому, что сошлись в одной точке вы, данный вот природный некий пейзаж, и вот этот процесс наблюдения, когда вы смотрите на него, это позволило вам открыть некий канал, чтобы определенные мысли, которые вам нужны для вашего развития, для духовного роста, они к вам пришли. То есть это вот такой самый простой прием, это наблюдение за природой. А в некоторых духовных культурах даже используется такой прием, знаете, как побыть в тишине и понаблюдать за окружающим миром. И одно вот это нахождение в тишине и просто состояние в режиме наблюдателя уже может принести некоторые внутренние откровения. Вот. Но, конечно же, существует еще множество других способов. Есть различные способы, связанные, там, не знаю, с ароматерапии, да, когда мы берем эфирное масло, это же тоже, по сути, сила природы, и можем себя на что-то настроить таким образом. Или же, когда мы просто окунаемся в ледяную воду, заходим в реку и купаемся, это же тоже некий определенный акт соприкосновения с природой, но он нам внутри может открыть либо какие-то дополнительные силы, либо дать нам какую-то информацию вот в процессе того, как вы это проделываете. Вам приходят какие-то мысли, и их, на мой взгляд, нужно фиксировать, потому что это как будто бы разговор с самим собой. То есть вы пришли на природу, чтобы наконец-то побыть наедине с самим собой и услышать тот внутренний голос, который сидит внутри нас. А природа — это просто ее соприкосновение с ней может быть различным инструментом. Я думаю, так. Благодарю, Иван. Очень хороший ответ. Мне он очень близок на самом деле. Елена Матковская пишет реплику. Очень интересный собеседник. Хотелось бы больше узнавать о нашей природе. Вот уже первый запрос есть. Анатолий Подкова, как и где можно применять ваши знания? Великолепный вопрос. Я хотел на него такое некое заключение дать в конце, наметить пути, да, применения. Но отвечу здесь, раз уж он задан. Как я обозначил в самом начале, те знания, вот, допустим, которые я сообщил сейчас, они не являются сиюминутными, и их невозможно, вот прослушав эфир, взять, пойти применить и получить результат. Вот один человек взял, применил. Нет. Однако, глубже понимая природные процессы, понимая свое отношение к природе и ценность природы, мы можем лучше спрогнозировать нашу дальнейшую деятельность по отношению к природе. То есть представители славянского мира, я, по крайней мере, на это очень надеюсь, они не только живут в отрыве от современных различных реалий, то есть, понятное дело, что существуют определенные люди, которые живут, к примеру, в родовом поместье где-нибудь на природе, и то, что происходит вот за пределами некого их круга влияния, не особо интересует, потому что вот им достаточно для жизни, для полноценной жизни, причем вот этого пространства. Однако, если вдруг какие-то представители славянского мира работают в различных органах управления, в различных научных структурах, в различных движениях, в том числе и экологических, понимание, как функционирует природа, и некое единое понимание вот у представителей славянского мира позволит, например, принимать более грамотные законы в отношении к природе, позволит объединять некоторые, так скажем, инициативы. К примеру, есть некое поселение, которое, и это поселение нуждается вот для того, чтобы рядом был лес, который им нравится. И вот, с одной стороны, они могут просто смотреть на этот лес с чувственным восприятием, им восторгаться, но в определенный момент могут прийти люди с топорами и с бензопилами, с машинами специальными, и просто его срубить. Просто потому, что этот лес принадлежит государству, и он предназначен для того, чтобы быть срубленным, и потом отправиться вот на древесину. Есть ли какие-то пути для того, чтобы человек сохранил нужный ему кусочек природы? Да, есть. Человек может проявить инициативу, выйти куда-нибудь на муниципальный уровень и, к примеру, обосновав уникальность данного места, попытаться там сделать особо охраняемую природную территорию. То есть сохранить эту территорию, и ее уже не вырубят. И вот в таких мельчайших делах кроется вот глубокая забота о самой природе. То есть, опять же, повторюсь, что я надеюсь, что представители славянского мира, они не только оторваны от современного вот социума, от городов, от мест, где вершатся решения, от которых зависит состояние окружающей нашей среды. Если такие люди находятся в неких органах, организациях, которые могут влиять на то, что делают люди с природой, то в таком случае знания, в том числе, которые я рассказал в данной лекции, могут позволить принимать более обдуманные решения. То есть я хочу сделать акцент на том, что я в данный момент, по крайней мере, не являюсь инициатором каких-то природных проектов таких, мол, давайте мы будем выступать против там загрязнения такого-то озера, давайте мы будем выступать против такой-то вырубки. Нет, я вижу своей первичной целью — это образование, просвещение людей касательно природы. Когда будет уже накоплен достаточный опыт и понимание, что есть хорошо для природы, а что плохо, как они лучше заботятся, а как нет, а может быть сейчас у нас все хорошо с природой, а оказывается со средств массовой информации нам льют вот в наши уши, что все плохо. То есть на самом деле, когда начинаешь погружаться в эти все вещи, понимаешь, что у человека есть достаточно большой потенциал, именно у каждого гражданина, особенно если они объединяются в определенные структуры, есть возможность влиять на то, как вообще распоряжается природа нашей страны, вот, государство либо какие-то другие организации. Поэтому я в данный момент хотел подготовить некую информационную основу. А потом уже это можно брать и использовать в том, чтобы для нужд славянского мира, если полагаем, что нам необходимо то-то и то-то, к примеру, сохранить такой-то лес, или же мы хотим остановить производство там, таких-то там химикатов, мы сможем в таком случае грамотно обосновать, почему нам нужно то, а не иное. Потому что частенько подобные инициативы движутся из эмоционального порыва, и человек не может ничего объяснить, кроме того, что вот мне вот это нравится, я это хочу вот сделать так. Но объяснить, почему, как это точно сделать, какие существуют инструменты для этого, вот как вот можно это все изменить. Об этом тоже можно делать определенные эфиры, но, говорю, первичные свои задачи я вижу именно для начала повышения осведомленности. А дальше уже, конечно, можно делать что-то и социальные определенные проекты, направленные на сохранение природы. Хорошо, хорошо, я немного дополню, а дополню я тем. Вот этот вопрос, да, где и как можно применять эти знания, да все очень просто, на мой взгляд. Эти знания нужно в первую очередь применять внутри себя. А как внутри себя применять эти знания? А менять отношения. В первую очередь свое отношение к природе. Через внутренние свои процессы, через вопросы себе. И менять их тем, что я вот сейчас небольшой пример просто приведу, и мы пойдем дальше. В одно время мне пришлось поехать в Финляндию. И направляясь в Финляндию на машине, да, я ехал не за рулем, да, я наблюдал за природой до границы. Это просто опустошенный лес, где никого нету. Я не видел ни одного животного, никого. Как только я переехал границу Финляндии, буквально на каждом километре мне встречалось какое-то животное на обочине. И когда я жил, жили мы в домике в лесу, да, и я встал очень рано, в часов 6 утра, и я готовил себе чай в доме на кухне, я поднимаю глаза, а прямо передо мной, за окном, стоит олень и смотрит на меня, и жует, и разворачивается, идет дальше к своей семье, и они спокойно продолжают свое движение. Они не боятся, что я сейчас там как дикий зверь выскочу и начну по ним палить из всех видов оружия, которые у меня есть в этом доме. Вот, просто менять отношения. Отношения внутри себя к природе, в первую очередь. Ну, идем далее. Ольга Алексеевна. Благодарю. Интересно посмотреть на природу с непопулярной точки зрения, увидеть ее особенности. Что-то прокомментируешь или идем дальше? А могу только согласиться с тем, что вот в дополнение, кстати, вот комментарию этому и к твоей предыдущей реплике, что действительно менять свои отношения к природе через необычный взгляд со стороны. Если этого удастся сделать посредством таких эфиров, я надеюсь, что просто будет мировоззрение человека многограннее, вот и все. Да, это очень хорошая и важная задача и цель таких эфиров. Михаил пишет реплику. Иван, интересно, все интересно. Можно сделать отдельную передачу про природу в вашем краю и нашем соседнем, Карелии. Отдельно про растения, деревья, камни и каменную культуру, о водоемах. Вот как ты на это смотришь? На самом деле я только поддерживаю эту инициативу, потому как сам я рожден в Карелии, и этот край мне тоже очень близок. Поэтому, если у нас наберется, скажем так, группа радиослушателей, проживающих на территории Ленобласти, Санкт-Петербурга, Карелии, поскольку природа здесь все-таки есть общие черты, вполне можно делать и эфиры, и это потом впоследствии может выплеснуться и в очные встречи, в посещении каких-то природных интересных мест, ну, знаете, из серии экскурсий, но с неким славянским уклоном и с познанием тайн природы. Поэтому я только за, если проявится такой интерес, почему бы нет? Да, когда я раньше ездил в отпуск, то когда уже подъезжаешь к полярному кругу, ну и вообще уже на север заезжаешь, то это неповторимый запах природы, когда ты выходишь и вдыхаешь вот этот вот лесной запах, он ни с чем не сравним. Ну, идем далее. Анатолий Подкова пишет вопрос: какие методы по очищению природы от загрязнения бывают? Интересная тема. Скажу сразу, что их достаточно много. Я просто приведу несколько примеров, чтобы вы понимали. Какие методы? Все зависит от того, какое загрязнение. Потому что, когда мы сталкиваемся вообще с проблемой загрязнения окружающей среды, мы понимаем, что химических веществ, которые могут загрязнять, их огромное количество. И от каждого из них существует свой способ или своя группа способов, как можно вот защититься. Причем это не только химический способ, потому что можно воздействовать на природу и физически через различное тепловое воздействие, через воздействие, например, различных электромагнитных волн или же радиации, или же шумовое воздействие. Поэтому вот каждый из вот этих видов воздействия нужно рассматривать по-своему. Однако просто скажу, что просто приведу несколько примеров, чтобы вот имелось представление. К примеру, у нас разлили где-нибудь нефть в тундре. Ну вот при добыче либо при транспортировке вылилось некое нефтяное пятно. Каким образом его убрать? И существуют разные вещи. Существует первый, на мой взгляд, варварский, но тем не менее его иногда используют. Это просто поджечь это пятно. Оно исчезнет, ну, конечно, с пятном исчезнет и там половина тундры. Но так тоже иногда делают. Что можно еще сделать? Существуют специальные биопрепараты, в которых содержатся маленькие живые организмы. Вы, добавляя эти биопрепараты на землю, где разлито нефтяное пятно, вот эти микроорганизмы начинают кушать нефть и разлагать ее до простых соединений, то есть до тех, которые не являются загрязняющими. Есть, к примеру, когда той же самой нефтью загрязняют какие-то водоемы, то используют, к примеру, губки, опускают, собирают, а потом эти самые губки отжимают уже в какие-то другие емкости, в которых уже с нефтью там либо очищают, либо еще как-то что-нибудь с ней делают. А есть такие способы очищения почвы, когда вот у нас загрязнение есть, но оно вот, допустим, не видно его глазом. Например, какие-нибудь есть такое, вот, допустим, тяжелые металлы, есть такая группа веществ, она содержится в почвах, допустим, вблизи каких-нибудь крупных металлургических комбинатов. Вот. К примеру, есть вот, допустим, в Мурманской области «Североникель». Наверное, Алексей его хорошо знает. И вокруг этого комбината огромное количество вот на протяжении, на радиусе от него в несколько километров почва загрязнена вот этими самыми тяжелыми металлами. И вот один из способов, это, например, называется фиторемедиация. То есть берутся растения, сажаются в эту почву, и растения могут вытягивать из почвы эти самые тяжелые металлы, и тем самым почва будет от них очищаться. А есть способы очищения — просто брать какой-нибудь там загрязненный грунт или растительность, куда-то складировать, и в принципе все. Иногда бывает, просто с ней ничего не делают, ее просто складируют. Когда загрязнение очень сильное, могут попытаться даже, вот, например, загрязнение каким-нибудь металлом, там, загрязнение медью. Если это количество гигантское, могут попытаться каким-то способом извлечь медь из загрязненной той же самой почвы. Поэтому, а если мы говорим про очищение тех же самых там воздуха, то тут только предупреждающее, то есть только установка фильтров на трубы заводов. Фильтры, которые улавливают загрязнение и содержат его в себе. Или же фильтры на трубы, которые сбрасывают сточные воды в реки, там только тоже вот таким способом. Вот какие-то основные такие я описал, которые сейчас на память пришли. Я думаю, что представление некое общее появилось. Да, идем дальше. Елена Матковская задает вопрос. Интересно узнать о почве, что влияет на формирование каждого вида почв. Шикарный вопрос. Это, я бы сказал, что это тема целой серии лекций, потому что я достаточно плотно связан с почвоведением и могу про это говорить долго. Вот. Поэтому я думаю, что вот сейчас кратко на этот вопрос не сказать, потому что у каждой природной зоны существует свой такой тип почвы, но и внутри этой природной зоны существует еще порядка 15-20 различных почв, которые могут формироваться, свои процессы к этому приводят. Поэтому вот тут каждый природный вот комплекс нужно разбирать отдельно и про него как-то вот рассказывать. Хорошо, ну, есть почва для будущих эфиров. Идем дальше. Солнце. Иван, интересно было бы послушать, какую роль играют в жизни Санкт-Петербурга городские и природные парки, и твои рекомендации, какие из них стоило бы посетить, а также о славянских сказаниях о природе и взаимодействии человека с животным миром. Хорошо. Первый вопрос по поводу, какую роль выполняют парки в Санкт-Петербурге. Несколько на самом деле. И, ну, можно сказать так, что основная причина — это, ну, давайте так, назовем две основных причины. Первая — это причина защитная, то есть защищать человека от излишнего количество выбросов от автомобиля, от промышленности городской, потому что листья, в том числе городские, вот, которые в парках или на аллеях, они улавливают в себя, вбирают в себя различные загрязняющие вещества и тем самым немножко очищают воздух, скажем так. Чтобы вы понимали, к примеру, не знаю, замечали или нет, но в больших городах чаще всего листья осенью собирают в черные мешки и увозят. И увозят на свалку. Потому что, по сути, они являются сборником гигантского количества загрязняющих веществ, и крайне нецелесообразно, чтобы эти загрязняющие вещества потом разлагались и уходили снова в почву. Нет. Поэтому вот первая функция такая защитная вот всех парков, да. А вторая — это состоит только в природе человека, что человеку, как вот такому существу, биосоциальному, ему иногда хочется, просто потребность есть. Я думаю, что представители славянского мира это разделяют. Иногда посещать какие-нибудь зеленые уголки. Потому что если бы у нас вот в городе Санкт-Петербурге не было бы зеленых зон, то это бы в том числе сказалось и на психологическом состоянии людей, которые все время живут в неких каменных джунглях, где у них нету зеленых уголков, где они могут порадовать свой глаз, отдохнуть и так далее. Поэтому чисто с психологической точки зрения зеленые зоны городам нужны. И это учитывается при планировании каких-нибудь, в том числе и новых районов. Еще и третье, я бы сказал, что Санкт-Петербург — такой город, где достаточно плотная застройка, особенно если в центре, если мы говорим, Людям необходим отдых или так называемая рекреация. И поэтому парки выполняют еще рекреационную функцию. То есть там человек может, к примеру, погулять с коляской, побегать, просто посидеть на природе, на лавочке где-нибудь. То есть он может просто отдохнуть. Вот зачем нужны. Далее, вторую часть вопроса, честно говоря, я подзабыл немножко, пока отвечал на первое. Ну, я думаю, что это все-таки были не вопросы, а как бы предложения тематик будущих эфиров. Ага. А, я там понял. Я это уже... Вторая часть этой реплики была такова, что также рассказать о славянских сказаниях о природе и взаимодействии человека с животным миром. Угу. Это я, ну, расскажу, наверное, уже где-то на следующих эфирах, потому что данный эфир, он как ознакомительный, и чтобы мне подготовить какую-то интересную информацию, чтобы слушатели радио вот на протяжении там получаса, часа внимал, мне нужно, конечно, подсобрать информацию именно и сопоставить, что есть в славянских мифах и что вот может предложить нам современная наука. То есть это, я думаю, что мы перенесем на следующий эфир. Однако я вспомнил еще одну часть вопроса, какие парки рекомендую посетить. Я бы рекомендовал Елагин остров. Это особо охраняемая природная территория, и в ней есть особенный свой шарм. Там запрещена определенная деятельность человека, что рождает ощущение небольшой нетронутости. А также любые крупные парки из серии Сосновка, Удельный парк. На юге у нас много парков, поэтому любой парк хорош, скажу так. Хорошо, благодарю, что рассказал, какие парки посетить. И Елена Матковская задает вопрос, почему там, где произрастает сосновый лес, в основном преобладает песчаный грунт? Угу. Я бы сформировал вопрос по-другому. Не там, где произрастает сосновый лес, преобладает песчаный грунт, а там, где песчаный грунт, преобладает сосновый лес. Дело в том, что каждый вид растения, он имеет свои потребности. Ему нужны свои вот условия окружающей среды. Вот как у нас у всех людей есть какие-то свои особенности, свои предпочтения, в том числе, допустим, в пище, так и у растений, можно сказать, есть свои предпочтения, в том числе и в питании. И когда мы говорим про песчаные почвы, они достаточно, скажем так, бедны различными минеральными веществами, различными органическими соединениями. И поэтому сосна, так как она является неприхотливым деревом, она может расти на песчаной почве, и, в принципе, ей там будет комфортно. А если мы берем ту же самую ель, то вот знаете, для ели все-таки нужно более такие глинистые почвы, ей нужно больше питательных веществ, она больше требовательная такая к условиям. Она не будет. Вот ель просто не будет расти на песке. Она просто уйдет, а тут скажет: меня это не устраивает. А вот сосна, она достаточно имеет широкий диапазон приемлемых условий, поэтому на скалах, на песке ей вполне комфортно. Идем далее. Валерий Лаврененко задает вопрос. Последняя экспедиция Русского географического общества с Георгием Сидоровым в Горную Шорию сенсационна. Установлена рукотворность мегалитов и их функция по изменению природы прошлой цивилизации. Что вам известно об этом? Хорошо. Скажу так, что когда мы говорим про мегалиты, про различные их возможность влияния на окружающую среду, здесь, наверное, лучше послушать тех людей, которые являются в этом экспертами, то есть которые положили много десятилетий на изучение этих феноменов, потому что в данный момент я касался природы с точки зрения материальной. А когда мы говорим про мегалиты, это уже влияние нематериальное, это влияние на энергоинформационные структуры, которые... Вот скажу честно, я не могу на данный момент с достоверностью сказать, что мне известен механизм, как происходит это влияние. Поэтому в данный момент вот, ограничусь только формулировкой, что лучше уточнить у экспертов. Я же в деле мегалитов экспертом не являюсь. У меня немножко другая область. Поэтому вот в данный момент я не исключаю, что это, допускаю, что это вполне возможно, но как это происходит и почему, и имеет ли это какие-то последствия, чтобы мы это могли использовать, лучше обратиться вот к автору этого открытия. Хорошо, идем далее. Анатолий Подкова, можно поподробнее о внутреннем голосе? У вас прозвучала фраза. Как вы это понимаете? Ага, смотрите. Внутренний голос. Есть одно из таких определений духовности, когда мы говорим про духовную культуру. Одно из определений – то, что мы движемся внутрь себя, к той божественной искре, которая заложена в каждом из нас. И когда мы находимся на природе, на мой взгляд, пребывая в тишине, мы можем чуть ближе соприкоснуться с нашим, например, подсознанием и получить оттуда уже из глубины, из той глубины, где кроется вот эта самая божественная искра, которая присутствует в каждом человеке, получить некоторые знания. Это называется эзотерический способ познания, когда мы достаем из глубины себя какие-то определенные вещи. Поэтому я и сказал про внутренний голос. Это именно отображение чего-то высшего внутри каждого из нас, с которым мы можем пообщаться или услышать голос, пребывая на природе. Хорошо, идем далее. Валерий Лаврененко задает вопрос. Скажите, почему современная наука игнорирует эти сенсационные открытия русского географического общества по рукотворным мегалитам и их функций? Скажите, есть ли среди ученых вашего направления понимание важности этих открытий? Скажу так, что начну с последнего. Есть ли среди ученых моего направления важности этих открытий? Нет. По одной простой причине, что мегалиты, то, что называется, различные вот то, что похоже, бывает иногда, приходите на природу, видите ровные слои, к примеру, какой-нибудь там каменные вот слои, похожие на кладку, или же некоторые построенные из крупных глыб сооружения, возникает логичное вот такое предположение о том, что это сделал человек, сделал когда-то в прошлом, доселе неведомыми технологиями. Однако, если мы говорим про первый случай, про некоторые вот кладки, которые, похоже, как будто были выложены, и вот так все ровно залегает слоями и так далее, то современная наука признает это как природные объекты, образовавшиеся сами собой. Я сейчас не говорю про определенные каменные глыбы, которые установлены одна на другую, а именно про те, которые вот, вот стандартные геологические отложения, которые залегают в таком красивом, как будто действительно кто-то специально выложил, но современная наука признает, что это природные образования и приводит к этому определенные спектр доказательств, и для того, чтобы разобраться в этом вопросе, нужно на одну чашу весов положить те доказательства, почему экспедиция считает, что это неприродное, и на другую чашу весов положить те доказательства, почему это природное, взвесить их, ознакомиться с ними, и тогда уже прийти к какому-то выводу. На данный момент вот я не имею доказательств, каких вот эта экспедиция добыла. Мне вот пока что не с чем работать, нечего оценить. То есть я в этот вопрос не углублялся, поэтому суммарно ответить на него так и невозможно. Хорошо, то хорошо. Есть, да, то есть это какой-то эфир отдельный, посвящать чисто разбору фактов, которые были там собраны, и какие есть другие мнения. Вот и все. Ну да, мы рассмотрим эти варианты. Анатолий Подкова задает вопрос. Иван, благодарю за интересный ответ. А растения используются для очищения от загрязнения? И, ну да, если это вопрос, да, растения используются. Есть специальное вот направление научное, которое изучает, какие растения лучше всего вытягивают какие загрязняющие вещества. Михаил, Иван, Алексей, Народное славянское радио. Благодарю за эфир. Иван, приходите еще. Быть добру. Вот еще один запрос есть. Дмитрий Иванов, Железногорский, Курской области будут строить завод по производству вельцоксида, цинка. Как вы относитесь к таким производствам? Это во вред людям и прибыль для хозяев? или на самом деле забота? Я скажу так, что в каждом конкретном случае нужно разбираться отдельно, потому что мы сталкиваемся, вот сейчас поясню просто на двух примерах, мы сталкиваемся как с ситуацией, когда тот же самый, допустим, «Северникель». Предприятие работает давно, оно было начало функционировать тогда, когда природного законодательства в принципе вообще еще как такового не существовало, и поэтому все современные экологические нормы, которые существуют, они на протяжении многих десятилетий нарушались, и тем самым нарушались по незнанию, хочу отметить. И они тем самым привело к неким таким региональным экологическим катастрофам. Однако, если мы говорим про определенные сейчас строящиеся заводы, то огульно так охаивать и говорить, что они точно нанесут вред, я бы точно не стал, потому что я знаю ситуацию изнутри, и достаточно жесткие есть требования, и гигантская работа проводится по тому, чтобы оценить, нанесет ли вред конкретно строящийся завод вот природной среде, которая расположена вокруг него. Причем самое интересное, что в каждом подобном случае проводятся общественные слушания, и материалы, которые людям необходимы, они выкладываются. Поэтому, если вдруг действительно заинтересует именно конкретный завод, конкретная, там, не знаю, область, то, опять же, отсылаю к будущим эфирам, вполне можем разобрать конкретный случай. Это будет такое показательное и интересное. Благодарю. Идем далее. Дмитрий Иванов вновь задает вопрос. Верите ли вы, что дельцы-капиталисты способны делать экологичные производства? Да, я в это верю, потому что я, в принципе, знаю, ну, некоторое количество производств, которые, с одной стороны, кажется, что их делают акулы бизнеса, вкладывают много денег и получают это много прибыли, но при этом эти же самые производства достаточно серьезно заботятся об окружающей среде. Вот просто как пример, многие крупные компании занимаются выращиванием лесов за собственные деньги только для того, чтобы получить некий престиж, что они занимаются экологией. То есть они, казалось бы, загрязняют окружающую среду, но на самом деле они при существующих технологиях, если они делают все правильно, это загрязнение не наносит вред далее, чем существует вот некая очерченная так называемая санитарная зона, санитарно-защитная зона. Вот, то есть у каждого предприятия она есть, то есть в пределах нее он может делать что угодно, за пределами санитарно-защитной зоны признается, что природа должна быть в неприкосновенности. Однако многие как раз-таки крупные предприятия, и в последние, и чем дальше, скажем так, время идет, тем больше появляется вот этих вот полезных экологических инициатив от крупных предприятий. Поэтому мне кажется, что вполне могут. Благодарю. Еще один вопрос от Дмитрия Иванова. Иван, где найти азбуку здоровья для человека? Как не навредить себе и другим в биосфере? Смотрите, самое интересное, что такой азбуки не существует. И каждый из нас ее на протяжении своей жизни самостоятельно пишет, набирает в каждую буковку этой азбуки собственный опыт или опыт предков, или там родителей, или более из наследия что-нибудь черпает, и сам составляет эту азбуку и передает следующим поколениям. Поэтому в этом-то и прелесть, что нету одной методички, которую вы можете взять, получить и понять, как не навредить природе. Она у каждого немножко своя, в чем-то, конечно, методички разных людей схожи, но вот азбука «Как не навредить» ее вот каждому человеку приходится делать самому, и, на мой взгляд, ну, в этом есть ее маленькая такая прекрасная сторона. Вопросов у нас больше нет, ни реплик, ни вопросов, и я предлагаю как-то, если у тебя есть еще что сказать по завершению, говори, и будем переходить к заключению. Во-первых, я хотел бы поблагодарить тех людей, которые были с нами на протяжении всего этого эфира, и не просто были, но задавали вопросы, причем вопросы некоторые прям в точку, то есть вопросы, на раскрытие которых не хватит и нескольких часов. То есть видно, что людям интересны какие-то моменты. И меня это больше всего радует, потому что вот данный эфир был направлен на пробуждение интереса, а потом уже решение определенных вопросов. Поэтому надеюсь, что этот интерес пробудился. И с точки зрения вот природной, Просто так посоветую, что тем, кто вдруг очень сильно заинтересовался, получил некий эмоциональный порыв на протяжении этого эфира, попробуйте просто завести, либо если у вас есть дневник, либо, быть может, какую-то отдельную тетрадочку, просто записывать туда мысли, которые вам приходят, которые, когда вы находитесь на природе, или когда вы ухаживаете за растениями, или когда вы там с домашним животным каким-то образом тоже ухаживаете или играете с ним, просто попробуйте побыть вот внутри, пробудить внутреннего ребенка и самостоятельно проявить вот этого некого исследователя природы, потому что она уникальна, она совершенна, и почему бы не прикоснуться к этой святыне, тем более если мы позиционируем ее так, вот как представители славянства. Благодарю, Иван, благодарю. Наш эфир подошел к концу. Я считаю, что сегодня эфир достиг той цели, которую ты запланировал, и интерес все-таки появился, но вместе и с интересом у людей появилось некое, может быть, другое восприятие, да, к природе, когда ты описал разные задачи, разные цели, зачем изучать человеку природу. И думаю, что и в будущем, когда этот эфир будут смотреть наши слушатели и зрители, они будут думать по поводу этих процессов, и у них будут возникать некие мысли, которые они нам будут присылать, и мы их будем обертывать в обертку эфира и выпускать снова в люди. А на этом наш эфир подошел к концу, и сегодня по одному из современных календарей. Ну, у нас еще есть такая традиция, когда наш гость желает что-то доброе, светлое нашим слушателям и зрителям. Ну, если ты считаешь, что ты уже это сказал, то мы тогда будем завершать. Ну, я думаю, что пожелать что-то доброе, светлое никогда, чего-то желать никогда не мало, поэтому пожелаю так, чтобы вот та гармония, которую вы обретаете, когда находитесь на природе, когда наблюдаете за текущей какой-нибудь, за текущей речкой, когда слышите пение птиц или находитесь под листвой шумящего леса, или вот скоро зима, идете по скрипучему снегу, у вас внутри рождается некая гармония, некое чувство вот благости, чтобы вы его вот как можно дольше хранили внутри. И когда уже возвращались в обычный мир, наполненный проблемами какими-то, наполненный, вот, может быть, городской суетой, чтобы вы вот эту благость и гармонию как можно дольше держали внутри, чтобы она была как некий такой заряд энергии, который позволяет вам держаться на плаву и позволяет сдерживать различные натиски событий, которые нам предлагает жизнь. Мне кажется, что такой вот гармонии внутри должно быть как можно больше. Благодарю, Иван, за такие добрые слова. Я только могу дополнить, что самое прекрасное чувство, ну вот у меня возникает, когда я захожу в лес, я просто подхожу к любому дереву и просто обнимаю его. И чувствую, что я нахожусь в семье. А это моя семья. Это мои братья, сестры и так далее. Ну, а как я могу к братьям, сестрам относиться? Другого отношения не может и быть. Вот этим я хочу закончить сегодняшний эфир. Сегодня по одному из современных календарей 27 октября 2022 года у нас проходил эфир «Зачем человеку изучать природу?». В гостях был замечательный человек Иван Недбаев. С вами был ведущий Алексей Щербаков. За чатом следила Светлана Большакова. Если эта тема была интересна, нажмите палец вверх, поделитесь этим эфиром с друзьями и знакомыми, так как этот эфир продвигается дальше, его видят больше людей. Больше людей эта тема заинтересовывает, и будут находиться новые темы, которые обязательно присылайте к нам через обратную связь на нашем сайте slavradio.org, на канале YouTube пишите комментарии. Мы все это читаем. Мы всегда рады, когда к нам приходит обратная связь. Желаю всем сильного стремления к познанию, благополучия, счастья и, самое главное, здравомыслия в гармонии с собой и в гармонии с природой. Увидимся и услышимся, дорогие слушатели и зрители, вместе с природой. Мы сделаем мир лучше. Быть добру. Быть добру. До свидания. Народное славянское радио. Для пытливых умов.